«Месье князь, я не понимаю, что вы говорите, потому что не говорю по-французски. Я могу только петь заученные слова. Поясни», — вселенец подошел вплотную. «У нас в театре Даша, Маша и Анфиса играют женские роли, а я, за них, за всех, пою. У меня память хорошая. Мне говорят, я запоминаю, потом пою. А кто поет за мужчин? Никто. Мужские роли играет дядя Степан. Он петь не умеет. Странный у вас театр. И кто придумал все это? Месье Шарнс. Только его здесь нет. Он в Петербурге остался. Барыня умерла. Нас продали. Он остался. Зашибись», — вырвалось у подполковника. В голове недовольно зашумело. «Это получается, мне всучили театр еще и без режиссера. Ладно, господин градоначальник, я не злопамятный, но память у меня хорошая. Я запомню. Все-таки 10 000. Оболваненный князь задумался. Сделал несколько кругов вдоль строя. Остановился. Принял решение. «Под балалайку сможешь спеть?» — обратился он к провинившейся. «Смогу», — девчушка впервые улыбнулась, показав очаровательные зубки. «Афанасий», — князь повернулся к слуге, — «бегом, метнись по зданию, найди балалайку. Ваше высокоблагородь, чага найти?» Денщик подумал, что ослышался. «Балалайку, дурья твоя башка», — и тут же добавил, со струнами. Маэстро отвел пивунью в сторону, достал платок, параллельно начал что-то объяснять. «Ваше благородие», — дежурный подбежал к капитану Игнатову, — «я думаю, вы должны знать, в танцевальном зале подполковник Ланин собирается играть на балалайке. Он решил аккомпанировать какой-то певичке из театра». «Что?» — не поверил капитан. «Ему заняться нечем или подвигов не хватает?» «Не могу знать, ваше благородие, только в зале почти вся бригада собралась. Вам надо поторопиться, а то мало ли что». «Тихо, всем!» — подполковник грозно рыкнул на переполненный зал. «Сейчас перед вами выступит восходящая звезда Коломны, Глафира Суконникова. Слушаем внимательно. После пения аплодируем. Глаша», — он повернулся к девушке, — «3, 4. Проигрыш музыкального инструмента через несколько мгновений разбавил изумительно чистый, звонкий, дрожащий как горный ручеек девичий голос. «Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву. Зову тебя Россию, единственный зову. Спроси, переспроси меня, милее нет земли. Меня здесь русским именем когда-то нарекли. Гляжу в озеро синее. Муз. Афанасьев. С.Л. Шаферн. Просто превосходно», — похвалил сам себя учитель пения. «Девчонка то, талант, даже, талантище. Только, все равно чего-то не хватает», — и тут же задал себе вопрос. «А чего не хватает?» — подумал и сам себе ответил. «Чего-то, мать честная, вселенца подкинула». Он резко поднялся со стула от избытка чувств. «Я понял, чего не хватает. Гармонии. Ядрит ее в кочерышку. Так, где этот бородатый изобретатель? Он еще 2 дня назад должен был прийти за деньгами». «Прапорщик», — вселенец окликнул ближайшего офицера. «Ко мне». «Слушаю, ваше высокоблагородие», — военный подошел и щелкнул каблуками. «Бери 2 человек и рысью на рынок Коломны. В последнем ряду сидит бородатый нищий, бывший фейерверкер Иван Изосимов. Хватай его и тащи сюда. Причем быстро и без всяких разговоров. Ваше сиятельство, а вдруг его там нет? Если там нет...» Глаза подполковника вмиг стали колючими. «Значит, через 2 часа он должен быть здесь. Исполнять, подпоручик». Очередь дошла до 2-го офицера. «Найди дирижера оркестра, который играл на званом вечере у графини, и бегом ко мне в кабинет. Теперь всем остальным». Голос князя заревел, перекликая шум зала. «Потеха окончена. Все по местам. Распорядок дня никто не отменял. Викнен сие есваген, мич сазуби хандилн, ич бин кейн либе генерман, ич бин ей надлигер, ич бин йоханстаус, йенгирич твон синер маест твон кайсер франзискус. И как вы смеете так обращаться со мной? Я не какой-нибудь крепостной мужик. Я дворянин. Я йоганнштаус, поданный его величества императора Франциска, и немец. Ух, ты!» — вселенец удивленно открыл глаза. «Иностранец? Из Австро-Венгрии? Я, есть, раньше жить город Виенер не устат?» — продолжал лепетать залетный голубь. «И хотеть знать, почему меня не выпускать из имений, а хотели ехать, а меня не пускать? Кто же теперь тебя выпустит?» В глазах князя запрыгали бесито. «Да еще с такой фамилией. Никак нельзя. Нет, ни в коем случае. Но, почему ль? Я, есть свобода человек? Да потому, что ты, Иоганн, уже неделю находишься на секретном объекте, и за это время мог узнать наш самый большой и главный военный секрет. А теперь...» — хозяин подозрительно наморщил лоб. «Хочешь сбежать и все рассказать врагам? Ты думаешь, мы русские, такие доверчивые, так просто взяли и тебя отпустили, ход стаусент, вас ист ночь ен милитарищес гихимнис, проклятие, как и еще военный секрет, немец, я, не знали никакой военный секрет, я просто хотеть ехать домой, а меня не пускать ваш солдат, князь поднялся из-за стола, откуда мне знать, что ты ничего не знать, может ты как раз, все узнать, разведать и теперь немножко хитрить, чтобы меня обмануть, поэтому остаешься здесь, в имении, под надзором, а будешь возмущаться, перестану кормить и платить деньги. Ох, Мингот, Ви, и так, мне ничего не платить. А это, уже деловой разговор, вселенец достал платок, разложил на столе и начал водить пальцами по ткани. Слушай и запоминай, Иоганн, все военные живут по распорядку. Значит и ты будешь жить по распорядку. Каждый вечер у солдат с 21.00 до 21.30, обсуждение новостей в мире. Ты со своими музыкантами и музыкантами театра, будешь репетировать днем, а вечером на это время организуешь небольшие концерты из репертуара, которые играете на балах. Платить буду, вселенец взял паузу, вопросительно посмотрел на композитора, в полтора раза больше графини. Иван Изосимов напряженно сидел на большом мягком стуле за широким столом, весь скукожился, руками, чтобы не было видно, как они дрожат от волнения, схватился за колени. Перед ним стоял луженый самовар, крепкий чай был налит в крупную расписную кружку, стоявшую на таком же красивом блюдце. На большом блюде поднимались горкой аппетитно пахнущие пироги. Чуть в стороне от самовара лежала толстая пачка разноцветных ассигнаций. «Не верю я вам, ваше сиятельство», — отрешенно пробубнил Иван. «Подвох какой-то. Почему?» — картинно улыбнулся хозяин кабинета, показав чуть ли не полностью все свои зубы. «Потому, что...» Так, не бывает, бывший фейерверкер до боли сжал кулаки, не бывает, и все, не понимаю, подполковник оперся на спинку стула, закинул ногу на ногу, хорошо сидим, вкусный ароматный чай, я тебе вернул деньги, кивнули головой на стопку купюр, кстати, там больше, чем обещал, 500 рублей, а тебе почему-то что-то не нравится, не бывает так, ваше сиятельство, голос мужика захрипел, князь из столицы, командир полка, сидит за столом с обычным мужиком-солдатом, пьет чай, угощает пирогами, отдает просто так, безумную сумму денег, не бывает, так, ладно, князь достал платок и зачем-то начал вытирать о ткань пальцы, тогда, я предлагаю тебе заработать эти деньги, Афанасий, он позвал денщика, покажи Ивану чертеж, денщик развернул и положил перед Изосимовым большой кусок холста, я доработал твою игрушку-скрипушку, до удобного состояния. Посмотри внимательно на рисунок, и скажи за сколько времени сможешь собрать, если я все быстро найду, начал бубнить Иван, водя глазами сверху вниз, слева направо и обратно, это у меня уже есть, начал он перечислять, это придется заказать, это покупать, гость поднял голову и посмотрел на заказчика, неделю прокопаюсь, точно, сколько нужно денег, ваше сиятельство, рублей 20-25, а за работу, за работу. Изосимов закусил губу, скривился, что-то подсчитывая, рубля полтора, договорились, князь хлопнул и потер ладони, бери 50 рублей, если останутся, потом отдашь, ваше высокоблагородие, только это, мастер снова начал мяться, прижиматься к столу, сейчас-то чего, удивился вселенец, вообще боишься брать деньги в руки, тут, другое, можно я помощника позову, тогда лучше и быстрее будет, за 3 дня сделаем. Что за помощник? На лицо князя набежала улыбка. Он вспомнил знаменитую фразу из популярного фильма. «Homo sapiens, та какой sapiens?» Иван махнул рукой. «Товарищ мой, Митька Проскурин, мастер от Бога, руки горят. Ладно, бери помощника. Но, чтобы через 3 дня. Слышишь, гармонь лежала у меня на столе. Прелюдия 7. Отрывок из письма матери. Банёур, мон черцерил. Эллями эс есть ему и детой». Есенса куел поинтыл есть дефицили дес елайгнер деса инт Петерсбаург, десамис, дела виеха битуил ли данс ла лумире, е пасси прескует оус лес йоурс чес ле принца ет е парли де унацте и нюсте инверстой, е воус деманде де рефличер, де парли раэль империур, де лера минер, юску апарсент, таутис лес тентативис сонт инфрутсту иусис, ил се макуе де маи ет ва винир ва ирцаммент ва сон петит филс, ле футур генерал, здравствуй, милый Кирилл. Душа истрадалась о тебе, чувствую, как тяжело вдали от Петербурга, друзей, привычной жизни в свете. Я практически каждый день заезжаю к князю и говорю о несправедливом поступке по отношению к тебе. Прошу одуматься, поговорить с императором, вернуть обратно. Пока все попытки безуспешны. Он смеется надо мной и собирается приехать, посмотреть, как поживает внук, будущий генерал. Франц, что? Вселенец еще раз перечитал последнюю строчку. Собирается приехать, посмотреть, как поживает внук, будущий генерал. Глава 7. Их сиятельство князь Ланин шел перед застывшим строем бригады. Настроение у князя было отвратительное. Внимательно осмотрев бойцов, он остановился, повернулся в сторону капитана Игнатова. «Петр Григорьевич, как считаешь, можем это?» Он махнул рукой в сторону застывшего строя. «Показать высокому гостю из Петербурга, ваше высокоблагородие?» Игнатов начал оправдываться. «Сделали все, что могли. Солдаты 8 часов приводили себя в порядок, готовились к построению, чистились, мылись, подшивались. Даже если дадим еще столько же, лучше не станет. В бригаде одни старослужащие. Новых мундиров нет. Все шито-перешитые. Какая-то ересь, а не объяснение». Подполковник недовольно рыкнул на капитана. «Старослужащие, старые мундиры, все перешито, нового ничего нет. Кто отвечает за обмундирование?» «Прапорщик Налимов. Где он?» «Я здесь». Буквально из-за спины выскочил одетый с иголочки офицер. «Поглядите на этого чудо-солдата», — довольно заметил князь. «Вот, с кого надо брать пример и показать генерал-лейтенанту, орел. Рад стараться, ваше высокоблагородие», — громко ответили в ответ и щелкнули каблуками. Подполковник тут же выдал Соломонова решение. «Налимов, приказываю всем военнослужащим бригады выдать новое обмундирование». «Есть выдать», — не задумываясь, ответил прапорщик. «Но», — тут же добавил, — «ваше высокоблагородие, только у меня нет столько униформы». «Как, нет?» — командир развел руками. «Вот же, на тебе». «Значит, есть, ваше сиятельство?» — прапорщик упал на колени. «Не губи, нет в запасах столько мундиров. Дай бог комплектов 20 найдем, остальное надо заказывать. И еще не факт, что дадут. А себе я пошил на свои сбережения». «Отлично, нашли выход. Бери деньги в полковой казне, езжай в город, заказывай. Пускай шьют, ваше высокоблагородие», — в разговор вступил Игнатов. «В казне столько денег нет». «Что значит нет? Как нет? Почему нет?» — от всей души выругался подполковник. «Что, дьявол задери, Эльза, бригада? Солдат нет, формы нет, денег нет, ничего и ни черта нет. Это я еще пушки не смотрел. Вот, думаю, где сюрприз ждет. Вы, как здесь, вообще, служите?» «Как, все», — пожал плечами Игнатов. «Ладно», — князь мысленно досчитал до 10 в одну сторону и обратно, успокоился. «Налимов, через час жду от тебя расчет на 4 комплекта формы на каждого солдата. Бегом исполнять, ваше сиятельство, на 4, удивленно воскликнул прапорщик. «Куда столько?» «Верно заметил», — вселенец поправил себя. 4 мало, на 5, пиши. Одна для выхода в город и парадов». Бровь прапорщика начала нервно подрагивать. «На господ офицеров тоже считать?» «Конечно, куда же без них». Накануне подполковник долго раздумывал, как повысить грамотность своих солдат. Быстро, разом, не тратя много времени. Пообщавшись с артефактом, подобрав литературу и учебники, взвесив все за и против, решил попробовать провести эксперимент на самом безграмотном и забитом солдате в бригаде. Выбрал добровольца, назначил премию, представил себя в роли гипнотизера-психотерапевта и приступил к испытаниям. «Ваше высокоблагородие, рядовой Кондрат Галкин по вашему приказанию прибыл. Заходи, садись. Скажи, Кондрат, хочешь заработать 10 рублей?» «Так точно, ваше сиятельство». Солдат вскочил с места с округлившимися от услышанной суммы глазами. «Тогда, сядь». Князь достал платок, начал растирать его пальцами, при этом спокойно продолжил говорить. «Успокойся, Кондрат, расслабься, делай все, что скажу, страшного ничего не будет. Я задам тебе обычные вопросы, а ты на них ответишь. Отвечай просто, да, нет, понятно, так точно, только, да, нет, хорошо, да. Скажи, Кондрат, читать умеешь? Нет. Буквы знаешь? Нет. Считать умеешь? Немного, то есть, да. Сколько будет 55 разделить на 5, умножить на 10, а потом прибавить 100? А во, ёшкины кочерышки, ничего у вас вопросы. Кондрат, спокойнее, не волнуйся, отвечай только, да или нет. Нет, не знаю. Погляди на стену, возле тебя висит плакат, это алфавит русского языка, повторяй за мной буквы. Князь поднял указку, стал показывать и называть: А, Б, В, Г, Д, Я. Теперь посмотри на доску, читай, что написано. Брови солдата сдвинулись, выпуклый лоб словно увеличился. Он перевел взгляд, зашевелил губами и медленно, а потом довольно бегло начал читать «Мама мыла раму». На подоконнике стоял цветок. Маленький мальчик любит катать машину. Вместе весело шагать по просторам. Превосходно. Испытатель сделал пометку у себя в экзаменационном листе. Опять начал водить пальцами по платку. Задание номер 2. В его руках вновь появилась указка. Погляди на новый плакат и повторяй за мной цифры. 1, 2, 3, 4, 5. Далее, запоминай математические знаки. Прибавить, отнять, умножить, разделить. Теперь, посмотри на вторую доску. Не торопись, спокойно. Прочитай, что написано, и посчитай в уме, какой будет ответ. Ученик прищурился, начал читать. 7 плюс 13, минус 5, умножить на 2, и разделить на 3. Ваше сиятельство, ответ, 10. Ты уверен? Так точно. То есть, да, ваше высокоблагородие. Обучение закончено, пробубнил под нос вселенец. Глянул на часы. За 7 минут, не торопясь, в режиме легкого вальса, самый обычный безграмотный человек развил память, мышление, логику, научился читать, попутно усвоил и начал применять знания по математике за 1-5 классы. Вывод. Галкин, забирай 10 рублей. Ты, теперь умный, умеешь читать и считать. Иди, найди капитана Игнатова. Скажи, чтобы по одному отправлял людей ко мне на обучение. В СССР с массовой безграмотностью покончили за 10 лет. В 22 бригаде подполковник Ланин прошел этот путь за 3 часа и 9 минут. Именно столько потребовалось новоявленному психогипноиспытателю, чтобы обучить 27 солдат. Оставшимся добровольцам, со слов капитана Игнатова, помощь не требовалась, поскольку могли самостоятельно худо-бедно разбирать буквы, читать и считать. Дежурный. Князь приоткрыл дверь кабинета. Что с гражданской почтой? Есть что-нибудь? Так точно, ваше высокоблагородие. Дневальный взял в руки большую стопку открыток. Давай, самые важные. Вас приглашает на завтрак отставной премьер-майор граф Воронин с семьей. Завтрак я уже пропустил. Дальше. Господин губернатор, желают видеть на обед, ваше сиятельство. Вселенец посмотрел на часы. Обед тоже прошел. Следующее. Званый ужин у господина градоначальника. Слуга до сих пор сидит в приемной. Ждет ответа. Вселенец потер ладони. Вот, отличный выбор. Лучше всего отмечать завершение большого дела за столом с шампанским и хорошими закусками. Решено. Еду. Ах, ваше сиятельство, томно ворковала жена губернатора, прогуливаясь с молодым подполковником по зимнему саду. Что-то вы забыли про нас. Никуда не выходите. Сидите в своем полку как затворник. На приглашение не отвечайте. В гости не приезжайте. Только здесь вас и нашла. Виноват, милейшая Марфа Васильевна. Служба-с, много дел. Получил секретное письмо из Петербурга. Дед мой генерал-лейтенант собирается навестить с проверкой. А он, как известно, один никогда не приезжает. Обязательно привезет кого-нибудь из министерства. Так, что усиленно готовлюсь. Собеседница остановилась, удивленно подняла бровь. Так, вот почему столько мастеровых собрали и всю усадьбу перекопали. Что вы, сударыня, перекопано? Это я военный городок строю, это совсем другое. А к приезду деда я решил обучить грамоте и счету солдат. Безграмотные артиллеристы, уважаемая Марфа Васильевна, это нон-сенс. У них же в руках пушки-с, большие, огромные, тяжелые, с ядрами. Представьте, как начнут палить не в ту сторону, или не дай бог, по своим. Это же будет конфуз. Пришлось придумать систему обучения. А что делать? Пришлось назвать ее своим именем, увековечить себя, и срочно начать обучать солдат. И как успехи? Женщина испуганно замахала веером. Признаюсь, пока не очень. Всего 27 человек, но ничего. Это, пока. Решительно помахали рукой невидимому сопернику. Через неделю, милейшая Марфа Васильевна, по моей системе обучения, все будут, как патроны, умные, принцы. Паурейс воус мантрире люнде воструц, князь, не могли бы вы показать какой-нибудь из своих фокусов, Франц? Несколько дам юного возраста окружили гостя, когда он вернулся к столу. Подполковник витиевато поднял глаза к потолку, сделал загадочное лицо. Ах, мадаме, лестаурс де магии сонг дангириукс етсам портент бяутса убде рискуис дамы. Мои фокусы опасны и сопряжены с большим риском для здоровья, Франц. Тем более, князь, задрожали веера. Покажите, покажите, покажите. Вы уверены в себе, не бойтесь, и вам есть уже 14 лет. Неуступчивый гость продолжал заводить публику. Кирилл Васильевич, Да показывайте уже, жена губернатора тоже заинтересовалась, подошла к столу. Дамы и господа, вселенец обратился ко всем. Обычно я беру некоторую сумму за показ трюков. Знаем мы ваши расценки, от 10 000, ответил за всех хозяин дома. Да, согласился иллюзионист, но сегодня покажу трюк бесплатно. Для вас, для всех, господа, бесплатно, и только сегодня. Браво, зааплодировали гости. Какой князь, щедрый. Итак, мадаме, монсьеур, берем простую вилку и опускаем в вазу. Вилка звякнула о донышко. Потом еще одну и еще. Опускаем их тоже. Трясем вазу. Ставим на место. Все, господа. И в чем смысл? Удивился довольно высокий, плотный человек с сильной сединой в коротко остриженных волосах. Как в чем? Хитрец сделал вид, что не понял вопроса. Тому, кто достанет, сквозь узкое горлышко любой из предметов, получит 10 000 рублей. Нет, господа, сегодня у меня праздник, повышаю ставку, 20 000 рублей. Первый желающий, прошу к столу. Гости по очереди, в течение последующего часа пыхтели, потели, трясли вазу, пытались высыпать предметы на стол, не получалось. Может ее разбить или сжечь, начали поступать предложения от замучившихся. Или ногой раздавить, нет, господа, разбивать и ломать нельзя, только руками из горлышка, пояснил хитрец. Ладно, подошел дородный мужчина с бородой, даю 30 000. В чем суть фокуса, вы точно хотите узнать? Улыбка растеклась по лицу вселенца, он стал похож на довольного кота, объевшегося сметаны. И вам не жалко денег, все-таки, 30 000, 30, не жалко, деньги отдам, даю слово купца Винокурова. Мадаме, монсьеур, обманщик поднял руку вверх, обычная, простая, упругая проволока. Вот она у меня, в ладони. Помещаю незаметно внутрь горлышка. Особым способом закручиваю. Она не дает выпасть предметам. В конце трюка убираю. И вуаля, вилки высыпаются, а я получаю 30 000 рублей. Прелюдия 8. В душном воздухе чулана пахло прелью, пылью, сырой кожей, потом, образуя смрадную атмосферу, сквозь небольшое оконце тускло светил занимающийся день. Господи! Воскликнула полная, дородная женщина. Она с силой ударила мокрой тряпкой по полу, обернулась к рыдающей спутнице. Это же надо учудить. После такого успеха, отправить убирать грязь в чулане. Ведь спела как божий ангелочек. Сколько живу на свете, никто так не пел, даже в церкви. И за все это, с утра опять, погнали на работу. У прошлых хозяев, после такого выступления, благородные гости дали бы денежку или подарили бусики. А может сшили платьице. А тут, как ни в чем не бывало, спела и спела, встала утром, бегом на работу. Поверь мне, Глашенька, нет справедливости в этом мире для простых людишек, а уже для баб, тем более, нету-те и никогда не было. Так, что перестань ревень, мир не исправишь, а я, не реву, всхлипывали, вздрагивали, растирая падающие слезы вместе с грязью по полу. И правильно, подруга подошла к горке угощений, сложенных на столе. Хочешь, пирожок, вкусный, ароматный, румяный, заешь им горюшко горькое, будет легче. Не хочу, самое ешь свои пироги. Чего это, они, мои, возмутились, откусывая сразу половину от пирога. Христос с тобой, солдаты принесли тебе, благодарят. Дюже понравился твой голосок, примушки с самого утрица, идут и идут, несут и несут, только почему-то одни пироги. Вот и ешь, я, не хочу, Глаша, я тоже не хочу. Силов уже нет, а кушать надо, еще 12 штук, нельзя добру пропадать, когда еще столько принесут за бесплатно. В каморку, настороженно оглядываясь, заглянул знакомый солдат. Глаша, он обратился к молодушке, Люба пела, решил, выйду в отставку, сразу тебя выкуплю. Только, сердечко захолонуло, умеешь ли чего по хозяйству, там, корову подоить, за теленком присмотреть, в избе убраться, слушай, охальник. Полная подруга выпрямилась, угрожающе поднялась в полный рост. Пока она дождется твоего выкупа, состарится и будет никому не нужна, беззубая, седая и скорченная. Не хочу ждать и быть беззубой и старой, девчушка громко разревелась во весь голос. Ирод, иди отседова. Женщина угрожающе замахнулась на солдата тряпкой. Совсем довели несчастную до помутнения рассудка. Чего вы все ходите? Вам, чё, тут, медом намазано? Один за одним, один за одним. «Хорошо, ухожу», — служивый попятился назад. «Пирожки оставлю, кушайте на здоровье. Позже подойду, когда успокоитесь. Еще принесу». Глава 8. Большой деревенский амбар был заставлен, завален, заложен пушками всех времен и народов. Маленькие, большие, огромные, длинные, короткие. 3, 6, 12, 18, 24, 30 и даже 36-фунтовые они стояли, лежаки, выглядывали со всех сторон. Их сиятельство, как обычный школьник, воодушевленно ходил от одного древнего экспоната к другому, и его глаза сияли от счастья. «Ау!» — воскликнул он, рассматривая очередную вундервафлю. «У этой есть имя. Павлин. Прочитали название прямо на стволе. Признаюсь, Петр Григорьевич, посетитель музея, повернулся к Игнатову. Наконец-то меня удивили». Князь радостно хлопнул и потер ладони. «Предлагаю все это старье почистить, покрасить, поставить на постаменты и выставить в качестве экспонатов в парке усадьбы и назвать». Он мечтательно провел рукой по воздуху. «Аллея артиллерийской славы 22 бригады. Пусть все желающие ходят и наслаждаются изобретением ума человеческого от Ивана Грозного до Екатерины II. Как вам предложение?» «Честно, ваше сиятельство», — замялся капитан. «Пока не готов ответить». «Правильно, не торопись, подумай, а завтра, с утра, скажешь, кто будет заниматься этим лепроид-проектом, Франц. Кстати, а где пушки, с которых проходят стрельбы, и с которыми скорее всего придется воевать, ваше сиятельство?» «Так, это и есть наши пушки, которые приписаны к бригаде». Улыбка медленно, как откат прилива, стекла с лица подполковника. «Надеюсь, ты сейчас пошутил?» «Никак нет, ваше высокоблагородие. Здесь собрано все, из чего мы должны стрелять. Свезли, по остаточному принципу, почти со всех полков. Капитан, ты в своем уме?» Заорали так, что услышали в соседней деревне. «Тут не то, что одинаковых пушек, здесь даже орудия одинакового калибра. Нет, ты погляди вокруг. Здесь все, все, абсолютно разные. Как с этим воевать? У них, у всех, разные стволы, разные ядра. Это, что, прикажешь под каждую пушку изготавливать и подбирать боекомплект?» «Так точно, ваше высокоблагородие», капитан вытянулся в струнку. «Кирилл Васильевич, если по поводу пушек одного калибра, в углу есть дюжина два хапудовых мортир, забрали с крепости Коломны, они все одинаковые и все одного калибра». «Мортиры, два хапудовые?» — недовольно скривился полковник. «Показывай, извольте пройти туда, ваше сиятельство, и прошу обратить внимание, к ним имеется большое количество каменных ядер». «Мать честная!» — удивленно воскликнул вселенец, внимательно осмотрев одного из мелких, неказистых уродцев. Настроение его сразу не просто улучшилось. Оно выросло до огромного размера и стремительно унеслось в космос. «Да это же, елки плетеные, готовый миномет». «Мина, что?» — переспросил капитан. «Ничего», — на капитана посмотрели весело и задорно. «Кирилл Васильевич», — Игнатов решил уточнить, — «вы же только что сказали мина чего-то, то ли лед, то ли плет». «Забудь эти слова», — глаза подполковника сделались страшно колючими. «Ты ничего не слышал, ничего не видел, ничего не знаешь. И вообще, мы с тобой в этот угол еще не ходили. Ты меня понял?» «Так точно, ваше сиятельство. Скажи мне, Игнатов, а что у нас находится в левом углу усадьбы?» Вселенец заинтересованно посмотрел на крайнее левое окно дома, как только вышел из амбара. «Господин подполковник имеет в виду окно в самом углу дома?» Капитан решил уточнить. Он стоял спиной к зданию. «Я имею в виду место, откуда идет дым?» «Дым?» – удивился Игнатов, и тут же развернулся на 180 градусов. «Там у нас химическая лаборатория. Подпоручик Котейкин проводит химические эксперименты. Ничего страшного. И чья идея была разместить химическую лабораторию в доме, в жилом помещении, да еще без вытяжки? А если он там чего-нибудь взорвет или, не дай бог, дом подожжет? Вы про это подумали? Что он там может поджечь?» Военный легкомысленно махнул рукой. «Там поджигать нечего. Стол, стул, да тетрадь лежит. Он пишет в ней постоянно чего-то. И тем не менее, капитан, как видите, очень хорошо дымит. Кстати, хочу предупредить, если он спалит усадьбу, деньги за материальный ущерб вычту с вас. А так как у вас таких денег нет, бегом, за мной, разбираться, что дымит. Очнись, скотина, пьянедакая». Игнатов тряс за грудки невысокого лысого человека. На столе стояла горелка, нагревающая единственную колбу. Рядом стул, на котором возлежал пьяный химик. Горелка горела, из колбы что-то сильно дымило. Дым столбом поднимался к потолку и выходил в открытое окно. В остальном рабочий кабинет химика был девственно пуст. Провинившийся открыл глаза, назвал капитана, моей голубой, и снова впал в литургический сон. Игнатов отпустил несчастного пьяницу и повернулся к двери. «Сейчас, я позову солдат, и мы быстро приведем его в порядок. Дайте 5 минут. Отставить». Подполковник достал платок, навел его на подпоручика и стал водить пальцами по ткани. «У меня другое предложение. Берешь этого синющего поджигателя и ведешь к полковому батюшке. Наполняете самую большую бочку водой. Батюшка пусть осветит ее. Затем окунаете его до полного вытрезвления. Как придет в чувство, быстро ко мне. Вопросы есть? Никак нет. Исполнять, ваше сиятельство». Мокрый подпоручик пытался вырваться из рук солдат. «Я гений. Самый большой талант. Я просто титан химии. Отпустите меня». «Котейкин, ты не гений». Капитан размашисто отвесил провинившемуся оплеуху. «Ты дрянь и пьянь подзаборная. Тебя пороть надо». «Нет, я гений. Я изобрел новый химический элемент. Я придумал много, очень много таблицу новых химических элементов. Отпустите меня». Пьяница дергался. «Мне срочно надо все записать, а еще лучше провести опыты. Вы не представляете, что я придумал. Это же открытие из открытий, которое принесет мне всемирную славу. Может, его в темную?» Игнатов стоял на своем. «На хлеб с водой на недельку. Посидит. Глядишь, одумается и превратится в нормального человека. Послушай, капитан». Подполковник откинулся в кресле, приставил палец к виску, задумчиво прищурил глаза. «А если он прав и действительно гений, а вдруг подпоручик что-то изобрел или придумал, а мы тут его по своему незнанию собираемся томить в темнице, наказывать? Он не может быть гением, ваше сиятельство. Гении не такие». «Что значит не такие?» Вселенец подался вперед. «А какие? Вот, ты, Петр Григорьевич, много видел гениев в своей жизни, чтобы судить о них, ни одного. Но, уверен, они обязаны быть другие. Гений должен быть похож на протоиерея Алексия. Такой же большой, набожный, сладкоголосый. От него должно пахнуть ладаном и ощущаться божественная благодать. А этот, маленький, лысый и несет от него какой-то сивухой. Он чуть усадьбу не сжег. Ваше сиятельство». Задергался неудавшийся поджигатель. «Какой ладан? Какая к чертям благодать? Я понял, как создавать нитриты, нитраты, нитро- или нитрозасоединения, хлораты и даже перхлораты. Князь, да я через неделю могу получить такую взрывчатку, что бризантное взрывчатое вещество гексоген покажется маленькой детской шалостью. Дайте время, и я тут разнесу все к ядреной матери». «Да», — вселенец почесал лоб, — «кажется, я немного перестарался». Он вытащил из кармана артефакт и начал по нему водить пальцами. «Так, что, господин подполковник?» Игнатов заметил, в случаях сильного волнения князь достает платок и начинает вытирать пальцы. «Что делать? Пороть или в темную? Отпустите его». «Послушай, Котейкин, допустим, я поверю тебе». Князь значительно поднял палец. «Возможно, ты действительно талантливый химик. Что надо для того, чтобы ты изобрел этот, как ты там сказал, гексоген, или чего помощнее?» Подпоручик встряхнулся, поправил одежду, гордо задрал подбородок. «Мне нужна нормальная лаборатория, помощники в подготовке реактивов и проведении опытов и деньги. Много денег. Под лабораторию, пока идет стройка, забирай охотничий домик. По помощникам», — посмотрели на Игнатова, — «дадим сколько надо. По деньгам, готовь расчет, если еще, что понадобится. Раз ты гений, без промедления ко мне. Вопросы есть?» «Никак нет». Котейкин вытянулся, вспомнив, что он военный, свободен. «Игнатов, теперь по тебе. В течение получаса выбери офицера, который будет ответственный за пожаробезопасность. Как решишь кто, сразу ко мне на инструктаж. Ваше высокоблагородие, слуга от князя Волконского, дежурный зашел в кабинет к начальству, принес пригласительные на бал-маскарад». «Бал-маскарад, в Коломне?» — удивился Ланин. «Данцепте вилли аублиее пардиеу, аувивент лессиулса урсаувагис в этом забытом богом городке, где живут одни дикие медведи». «Франц, так точно, что-то новенькое». Брови подполковника удивленно взметнулись вверх. «Интересно, в честь чего такое событие?» «Слуга говорит, князь получил орден из рук самого государя-императора, вот и решил устроить бал-маскарад». Вселенец задумался. Ехать на бал-маскарад не хотелось, не было ни костюма, ни желания, ни знаний, как вести себя на мероприятии. Он покусал губы. «А кроме этого события, случайно нет какого-нибудь обычного приглашения на ужин?» «Никак нет». «Жаль, ладно. Ваше сиятельство», — Дневальный продолжал докладывать, — в приемной отставной фейерверкер Иван Изосимов с мастеровым Проскуриным. Принесли готовый заказ. Зови. Внутрь кабинета, с поклоном, протиснулись два посетителя с мешками. Иван аккуратно поставил на стол свою поклажу. Вытащил оттуда готовый заказ. Полюбуйтесь, ваше сиятельство, все как заказывали. Ланин подошел к аппарату. Покрутил его. Забросил один ремень на плечо, другой на другое. Развел меха. Закрыл зачем-то глаза и сделал небольшой проигрыш. Отлично, Иван. Молодец. Услужил так услужил. Награжу по-царски. Ваше сиятельство, да какая награда. Дозволь представить своего приятеля, Митьку. Ваше сиятельство, у него руки из золота. Посмотри и послушай, что он учудил. Митька достал из второго мешка точно такую же гармонь. Лихо накинул ремни и тут же вдарил знаменитое, параллельно напевая. Я зато люблю Ивана. Что головушка кудрява, что головушка кудрява, а бородушка кучерява. Ай да, Митька. Князь восхищенно почесал затылок. Затем подошел, взял в руки гармонь, осмотрел. У этой, звук-то лучше, да и выглядит интереснее. Ваше сиятельство, я тут кое-что доработал. Лицо парня зарделось. Знал, что вам поглянется. Ежели, что, можно на двух инструментах, как вжарить. Слушай, Митрий, а ты мне подкинул хорошую идею. Работодатель потер ладони. Сегодня вечером, чем занят? Да вроде ничем, ваше сиятельство. А ты, Иван? Я-то, я вообще в отставке и свободен на весь год. А если работенку каку подкинете, то и на все два. Тогда, дорогие мои, в голове вселенца галопом понеслись лихие мысли. Сейчас проведем репетицию, а вечером выдвигаемся на бал маскарад. Кстати, он помахал пальцем. Надо взять с собой эту певичку. Как ее, там, Глафиру? Кажется, дежурный, позвал подполковник. Слушаю, внутрь заглянул Дневальный. Найди девицу, которая пела, когда я играл на балалайке, и давай ее сюда. Господа музыканты, вселенец повернулся к гостям. Распределим инструменты. Вы играете на гармошках, я подыгрываю на гитаре. Сейчас разучим несколько песен, порепетируем. Потом идем переодеваться. Я у бывшей хозяйки нашел шикарный гардероб. И часика через два выдвигаемся. Минут через 10 Дневальный завел в кабинет подполковника девушку. Не понял, вселенец требовательно осмотрел прибывшую артистку. Чего такая чумазая и вся в грязи? Картошку что ли вспахивала? Носом? Нет, ваше сиятельство, за девушку ответил дежурный. Она репу перебирала, в подвале, а там темно, и мыши, пропеликала грязнуля. Глафира, отставить репу. Бегом умываться и рысью сюда на репетицию. Репу, да собираешь завтра. Я, репетировать? Девчушка, ничего не понимая, закрыла лицо руками. Собралась разреветься. Ты еще здесь? Бегом, я сказал. Этот бал маскарад, гостям, прибывшим со всей губернии, запомнится надолго. Вместо обычных танцев или обсуждения нарядов и новостей в группах по интересам, практически все присутствующие толкались в одном месте. Плотным кольцом окружили заезжих цыганских артистов и слушали, развесив уши до самой до земли. Яркие, блестящие костюмы цыган, невиданные ранее, чисто цыганские, музыкальные инструменты, конечно, разбивающие душу цыганские песни. Ты цыган, а я цыганка, оба мы цыгане. Ты воруешь лошадей, а я ворую сани. Лихо выплясывала молодая, тонкая, словно тростинка-исполнительница. Кажется, знаю, кто скрывается за маской. В наряде цыганского барона уверенно произнесла женщина в костюме ведьмы, обмахиваясь веером. От других гостей ее отличал толстый слой пудры. Тучная, пышногрудая, тяжелый подбородок, сталь в глазах. Марфа Васильевна, высокая принцесса, прислонилась почти вплотную к уху подруги. Ох, мондиеу, интригуе, едку и ест цептебру не бриланте авиц де лонгу из бауцли сандулиес. Мой бог. Прямо заинтриговали. И кто же этот жгучий брюнет с длинными волнистыми локонами? Франц, колдунья оставила вопрос без ответа, продолжила шипеть заклинание. Я даже знаю, чем он сейчас начнет заниматься. Бедные жители Коломны. Она чуть подняла черенок метлы вверх вместе с глазами. Господи, спасибо, что с Питера один, такой, заехал. А если бы их было двое, или не дай бог, несколько? Представляю, что бы они тут натворили. Тем временем хрустальный голосок молодой цыганки набрал силу и пошел завораживать с большими переливами. «За цыгана выйду замуж, хоть родная мать убей, карты в руки, шаль на плечи, и обманывать людей, их, Матерь Божья, какой же голосище!» «Слышь, барон!» Вселенца дергал за рукав пухлый мельник. «Продай девку, дам хорошие деньги!» 1000 рублей, не продается. Лучше, продай, мне, вперед протиснулся разбойник. 3000, золотом, никому не продается. Барон резко выхватил из кобуры огромный пистолет и начал крутить его подобно ковбою. Тогда, продай инструмент, вылез вперед мельник. 200 рублей, отдай, мне, снова разбойник впереди. 500, вот, деньги в руке, не продается. Оружие перебросили в левую руку и завертели с удвоенной силой. Тогда, песню, пусть споет, еще раз про ай, дана, дану, данай. 100 рублей, про цыгана. Разбойник сжал кулаки и приготовился к схватке. Дам, 200, про ай, дана, дану, данай. Мельник не хотел уступать. 300, про цыгана. Топнули ногой и нахмурили брови. 500, 600, 1000, 1100. Вскинули руку, разведя пальцы в сторону. Я же говорила, ведьма довольно прикусила губу. Сейчас пойдет потеха. Думаю, князюшка, сегодня, хорошо соберет денег. Эх, чавалы. Подтверждая ее слова, громко воскликнул цыганский катала. По многочисленным просьбам, в последний раз, но, не в самый последний раз последний, для этого благородного и самого бескорыстного мельника Коломны, звучит песня «Ай, дана, дану, данай». Господа артисты, барон положил раздутый мешок с деньгами на стол, удобно развалился в кресле своего кабинета. Как будем делить добычу? Два цыгана и худенькая цыганка стояли, потупив глаза напротив стола. Ваше высокоблагородие, тишину кабинета нарушил бывший солдат. Предлагаю, по справедливости. Князь строго свел брови. По справедливости, это как, мы покумекали. Снова заговорил Иван. Мне с Митькой по 100 рублей, Глафире 20. Не ожидая такого справедливого дележа, вселенец подался вперед, широко открыл глаза. Какая-то странная, непонятная справедливость. Поясни, я считаю, 100 рублей это нормально. Больше все равно не дадите, а меньше, совесть не позволит. Вижу по глазам, что-то задумали, и мы с Митькой как раз подходим для этого дела. А ты, Глаша, что скажешь? Князь перевел взгляд на девушку. Ваше сиятельство, мне не надо денег, верните театр. Дядя Степан может быть постановщиком пьес. Я думаю, у него получится. Даша, Маша и Анфиса вернутся, снова будут играть свои роли. А, я, а мне, подарите это платье, а то старое у меня уже износилось. Пожалуйста, хорошо, князь задумчиво пробарабанил пальцами. Принял решение. Поступим так, Иван с Дмитрием берут по 200 рублей, награда. Еще на 300, закупайте все необходимое и начинайте с завтрашнего дня собирать гармони. Пока, вы, там, понимаешь, покрутили пальцами, как будто закручивали водопроводный кран, пели. Я договорился на заказ 15 инструментов. И это только начало. За каждую собранную гармошку буду платить по 2 рубля. Глафира, улыбнулись пивунье. Платье оставь себе. Еще 2, можешь выбрать в гардеробе графини. Завтра приводи своего дядьку Степана. Так и быть, попробую сделать из него режиссера. Прелюдия 9. Дневальный, чаю, крепкого. Первым делом скомандовал подполковник, как только вошел в штаб. Голова после вчерашнего бала маскарада гудела, звенела, била в набат. Хотелось чего-нибудь бодрящего. Князь бросил взгляд на заваленный корреспонденцией стол, стул и пол возле стола дежурного. Что за бардак? Рявкнул так, что задрожала люстра на потолке. Виноват, ваше сиятельство. Разбираю почту. Так, разбирай. Бардак, почему? Очень много пригласительных. Причем не только из Коломны. Из Богородска, Озер, Серпухова, Подольска, есть из Рязанской губернии и даже из Москвы, так много впервые, складывать некуда, пришлось разложить для удобства сортировки, а что случилось, не могу знать, Дневальный развел руки, здесь, приглашение на завтрак, тут на обед, там на ужин, эти на завтра, те на выходные, и самое интересное, ваше высокоблагородие, все просят прибыть в гости с цыганами, так и пишут, с артистами-цыганами, что за бред, буркнул подполковник. Сделал вид, что ничего не понял, не могу знать. А вот, большая корзина с цветами от князя Волконского, с письмом. Протянули конверт. Чер принце Энновис, воуспас еулагин телесси де органисер паурмесами сун спецстацле дела черманте гитаникуе воусавис пресентехие раубал маскуе, си мадиманде не порти пасаттинте а вотре дигните, куе ени ваулайс енаут сунца стернир мадиманде, есу испрет, паурлесер вицеренду. А сацрифиерли регимент, дорогой князь, не были вы столь любезны организовать для моих друзей выступление очаровательной цыганки, представленной вами вчера на бале маскараде. Если моя просьба не заденет ваше достоинство, которое я ни в коем случае не хотел запятнать своим письмом, я готов, за оказанную услугу, пожертвовать бригаде. Франц, сколько? Пришелец не поверил, увидев цифру с большим количеством нулей. Они, тут в Коломне, совсем с ума посходили. Глава 9. Господин подполковник, разрешите доложить. Солдаты втащили в приемное помещение женщину с намотанным на лицо платком. Докладывайте. Немца поймали, за огородами. Начал рассказ первый патрульный. Драпануть хотел, но лошадь-то бегает быстрее, чем немцы. Догнали родимого, а он оделся в бабьи шмутки. Думал, обмануть. Ничегось, нас не обманешь. Я этому вражине сразу не доверял, добавил второй. Ходит по усадьбе, такой, павлином. Приглядывается, чего-то скрытничает, вынюхивает, балакает не по-нашему. Что происходит с утра? Вселенец поднял голову к потолку. Что за день? Солдаты замялись. Так, че, ваше высокоблагородие, сразу, в подвал или пороть, вы еще раз стрелять предложите. Князь устало потер ладонью лоб, рассматривая переодетого в женские вещи дирижера. Отпустите. Пойманный беглец освободил затекшие руки и застрекотал, как пулемет. Енидерай Риен, Ева Исмета и Рицом Меун Пайссон, Йохан Стаус Естуннабле, Дипасипар Сама Исти Эль Империур Франа Исиир, Пасун Пайсон, Енимела Иссира и Пасприндри Лавия. Я не буду ничего говорить, буду молчать, как рыба. Я, Иоганн Штаус, дворянин, поданный его величество императора Франциска и, а не какой-нибудь крестьянин. Я не позволю лишить себя жизни. Немец. Князь сделал небольшой глоток, погонял жидкость между щек, проглотил, поставил чашку на стол. Иоганн, ответь спокойно, по-русски. Куда тебя понесли черти? Я плачу тебе больше всех в России, в 2,5 раза. Что еще надо? Живи и радуйся. Я еще не видать ни рубель ваших денег. Подполковник снова взял чашку. Новый глоток. Ты еще и не работал. Месяц только начался. За что платить? Ви русский есть все большой хитрый варвар. Я знать. Ви решить лишать меня слух. Или отнять жизнь. Бред. С чего ты взял? Вчера случайно услышать новый волшебный музык неизвестный инструмент. Вы пугать меня, что в усадьба быть секретный секрет. Не отпускать домой, поскольку мог узнать и рассказать про него. И вот, я узнать и даже слышать. И теперь, не хотеть умирать. Князь допил чай. Поставил кружку на стол. Иоганн, успокойся. Все хорошо. Никто убивать никого не будет. Иди приведи себя в порядок. Позавтракай. А через час собери музыкантов. Познакомлю с новым инструментом, гармонию. Как только изготовим их в достаточном количестве, включишь в свой оркестр. Раз, раз, раз, два, три. Раздавались четкие команды на плацу, выложенного из свежего кирпича. Строй из 30 человек, четко чеканя шаг, ходил кругами. Звуковое сопровождение, прохождение войсковой группы, осуществляли два гармониста, сидевшие на стульях в середине площадки. Итак, Степан, вселенец, закончил манипуляции с артефактом и убрал его в карман. Будем делать из тебя режиссера, последовательно, так сказать, резать слона по частям. Прежде всего придумаем красивый псевдоним. Какая у тебя фамилия? Гранкин, ваше сиятельство. Степан Гранкин. Отлично, будешь. Стефан Лагранж. Запомни его и отзывайся только на него. Сходишь в гардероб к графине. Выберешь яркий, длинный шарф, намотаешь на шею. Будешь постоянно носить, чтобы концы развивались. Зачем, ваше сиятельство? Не знаю. Просто, моя прихоть. Сказал носить, значит носи. Кстати, как у нас с французским. Знаешь, несколько слов, ваше сиятельство. Бонжур, аревуар, медом, месье, миль вупле. Князь тут же достал платок, поводил пальцами. Будем считать, знаешь. Сосредоточься и скажи что-нибудь. Куе дире, вот ри эксцеллинце, что сказать, ваше сиятельство. Франц, удивленно произнесли, вытягивая губы, чуть гундося в нос. Подполковник задумался. Куел куечоси сур ламитя, маис сиулимент йен франаис. Что-нибудь про погоду, но только по-французски. Франц, Лагранж, как истинный француз, тут же выдал. Ле темпс ест мервил люкс ауёрт хуи, си аулию денну агис бриллайт лес алейл, цесераид гнралимент ексцеллент. Погода сегодня замечательная, если вместо туч светило солнце, было бы вообще превосходно. Франц, теперь следующее. Посмотри внимательно вокруг, что видишь? Солдаты ходят под музыку. Не просто ходят, вселенец поднял палец, а организованно маршируют. Так, что ставлю первую задачу. Берешь своих, Дашу, Глашу и Анфису. ставишь в линию и учишь одновременно двигаться, поворачиваться, махать платочками, переступать с ноги на ногу. Афанасий, князь позвал денщика. Плакат базовых движений танцора русского народного танца готов? Готов, ваше высокоблагородие. Стефан, бери рисунок и начинай обучать девиц движениям. Будет более-менее получаться, возьмешь гармониста, начнете репетировать под музыку. Задача понятна? Понятно. Выполняй. Ваше сиятельство, разрешите обратиться? К князю подошел капитан Игнатов. Разрешаю, начальство строго следило, как шагают солдаты по плацу. Подпоручик Котейкин снова просит деньги на опыты. Много денег, ваше сиятельство. Просит, произнесли, даже не повернувшись в сторону подчиненного. Выдай. Капитан широко открыл глаза, не ожидая такого ответа. Господин подполковник, даже не поинтересуетесь сколько? Капитан, резко повысили голос. Просит, значит, надо. Ваше сиятельство, в казне нет такой суммы. Князь наконец-то повернулся, скептически осмотрел подчиненного сверху вниз. Прищурил глаза. Я вообще, задаю себе вопрос, есть ли у нас деньги в полковой казне, или, только, красивое слово, казна. Что-то промямлил Игнатов в ответ. Ладно, шучу. Идешь ко мне в кабинет. Под столом мешок, со вчерашнего бала маскарада. Открываешь, берешь сколько надо Котейкину. Без всякой отчетности, Игнатов первый раз встретился с таким безрассудным доверием. Нет, конечно. Возьмешь бумажку, запишешь сумму. Поставишь подпись, а Котейкину скажешь, если к концу недели не покажет результат, повешу за одно место на березе. Господин подполковник, еще вопрос. Управляющий Горелов просит выдать лопаты с полкового склада. Говорит, чем больше лопат, тем стройка пойдет быстрее. Верно говорит, выдай. Но, ваше сиятельство, а вдруг, что случится? Проверка, учебная тревога, или внезапно, не дай бог, война? Вселенец весело откинул голову, с хитрецой посмотрел на капитана. «Война, на лопатах, что ли?» Игнатов не понял шутки, неловко переступил с ноги на ногу и после небольшой паузы продолжил. «Я имел в виду, шансовый инструмент должен быть всегда под рукой». «Ладно», — согласился князь. «При нон суне децисион ратион нил ли примем рациональное решение?» «Франц, отдай обычные лопаты, саперные можешь оставить». «Саперн, с французским акцентом переспросил капитан. «Саперные, саперные», — повторил вселенец. «Ваше сиятельство, не понимаю, хочешь сказать, не знаешь, что такое МПЛ-50?» Капитана просверлили острым взглядом. «Сейчас», — пошутил, — «никак нет». «Что?» Подполковник повернулся к капитану так быстро, что чуть эполет не слетел с мундира. Глаза его мгновенно налились кровью, бегом, рысью, галопом, прыжками, скачками, ко мне. Старшего кузнеца, быстро, господа офицеры, прошу встать, дежурный поднял присутствующих в учебном классе, господин подполковник, он обратился к вошедшему, господа офицеры готовы к началу занятий, господа, князь подошел к учебной доске, прошу садиться, КХМ, КХМ, вселенец прочистил горло, с сегодняшнего дня приступаем к изучению очень важных документов, названных мной, уставы 22 артиллерийской бригады. Как вам известно, в 1716 году был принят свод воинских законов, он же артикул воинский, разработанный при личном участии государя нашего Петра и уставы, с которыми мы сегодня будем знакомиться, это доработанный мной свод правил к артикулу, которые конкретно будут регламентировать жизнь и быт военнослужащих 22 артиллерийской бригады, их взаимоотношения и повседневную деятельность. Изучать будем следующим образом. Я быстро, подробно, постранично, с выражением проговариваю каждый устав. Вы внимательно слушайте, запоминайте. Причем так, запоминайте, чтобы дошло до печенок. Затем каждый садится и пишет на память страницу с номером, который обозначен цифрой, на листе, лежащем перед ним. Пишем не торопясь, аккуратно, красиво, разборчиво. После написания текст сдаем на проверку. Вопросы есть? Вопросов нет. Начинаем. Подполковник бегло пробежал глазами по исписанным листам. Отлично. Теперь у нас есть устав на бумаге и четкий слепок в головах офицеров. Господа, на сегодня занятия завершены. Он произнес довольным голосом. Все свободны. Капитан Игнатов, прошу остаться. Скажите, Петр Григорьевич, князь прищурил глаза. Вы читаете газеты? Газеты? Протянул капитан, словно вспоминая, что это. Газеты, дал пояснение им князь. Такие большие листы тонкой бумаги, с текстом и рисунками. Иногда, там пишут очень занимательные вещи. Простите, Кирилл Васильевич, к сожалению, в последнее время, не читаю. Служба-с, все время уходит на нее. Господин капитан, это плохо. Князь резко повысил голос. Силецам мандант не саит пас плани фиерсон тембс де травайл ед делегуеру не партие дес пауваир саукс субордоннис. Це естун мауваистцам мандант командир, который не умеет планировать свое рабочее время и делегировать часть полномочий подчиненным, это плохой командир. Франц, что вы как мать Тереза? В каждой бочке затычка, назначьте ответственных и контролируйте их. Даю время до конца недели. Если не изменитесь, понижу в должности. Вам, ясно. Так точно. Теперь по газетам. В московском «Меркурии», в разделе «Продам», есть объявление о продаже частной типографии. Новые станки, почти непользованное оборудование из Франции. Определите офицера и группу солдат. Пусть получат деньги, и чтобы через неделю эта типография стояла в Вардеево. Поздним вечером, артистка, вернувшаяся с выступления, срочно начала будить спящую подругу. Анфиса, просыпайся, подымайся, расскажу, такое, ужас, какое. Сонная потянулась, села, свесила ноги с кровати, зевнула так глубоко, что могла бы откусить половину луны. Анфисочка, не поверишь, у молоденькой гулены от возбуждения вздрагивали губы, она теребила косу, перекинутую на грудь, и смотрела на подругу широко открытыми вишневыми глазами. «Князь Волконский за меня, нашему князю, предлагает 100 000 рублей». «И, чё?» — сглотнули, переваривая полученное известие. «А наш?» — сказал. «Ни за что, я не продаюсь». «Ну, не продал». Снова зевнули, потирая кулаком глаз. «А чё, радостная? Как? Че? За меня давали 100 000 рублей. Вот, за тебя столько не дают, а за меня дают и даже могут продать, господа. Продадут в какую-нибудь муха-таракань, и будешь там в подвале перебирать репу. Плакать надо, а она уж развесила и радуется. Зато завтра на рассвете из-за меня будет дуэль». Девчушка красиво изогнулась, сложила обе руки на одно колено. Часто заморгала длинными иголочками ресниц. «Из-за тебя, быть такого не может. Благородные не дерутся из-за простой крестьянки. Так, что спустись на землю и не ври. Хорошо, не из-за меня. Одному майору не понравились мои песни. Они на русском, а красивыми, по его мнению, могут быть только на французском. А какой-то корнет, такой молоденький, с усиками», — возразил ему. Майор ответил, не его собачье дело. Корнет обиделся. «И завтра, на рассвете, они будут стреляться. Так интересно, кто победит, корнет, такой хорошенький, или майор, который старый, пузатый, фу. Анфис, давай всю ночь держать кулаки за корнета, жалко его будет, если умрет. Божечки мои, нашла о чем переживать?» Подруга легла на кровать, накинула одеяло. «Спи, давай, может быть застрелит друг друга и будет всем хорошо».